Конечно, все остались у нас. Более того, я даже решил не подниматься к себе в комнату. Вместо этого мы остались втроем в зале на диване. Я, Каори и Мико. Они напрочь отказались с меня слезать, и лишь напоминание о горячем душе заставило их вскочить и улететь наверх. «Как ты себя чувствуешь, Изаму?» — поинтересовалась Мицука, когда мы остались вдвоем, сидя за столом. А Яна отправилась к себе, чтобы достать там чистое постельное белье. «Ничего не чувствуешь? В прошлый раз тебе было тяжело отходить». «Помню», — кивнул я и допил вино прямо из бутылки. «Но сегодня как-то по-другому, ничего подобного не чувствую». «Отлично», — улыбнулась та. Мы до сих пор сидели обнаженные, так как решили дождаться своей очереди в душевой. Все же во время безумного секса успели неплохо взмокнуть. «Ты же не против, если я заберу сегодня к твоей сестренке в кровать?» — спросила блондинка, перебирая золотистые пряди. «Мы уже это обсуждали, а Яна сама вольна выбирать, с кем ей встречаться». «Нет», — спохватилась Мицука. «Я и не думала о серьезных отношениях. Это просто игра или успокоение. Воспринимай, как хочешь». «Если ей станет легче, то я буду тебе благодарен». «Ну вот и отлично». Она склонилась над столом, чуть задевая его большой грудью, и нежно поцеловала меня в губы. «Мы еще поговорим об этом, если захочешь». В этот момент к нам спустилась Айяна. Она тоже не собиралась одеваться, и, смотря на эту парочку сексапильных красоток, я невольно начал заводиться. «Ух ты!» — хихикнула сестренка, видя, как мой член начинает набухать. «Ты не собираешься останавливаться?» «Черт!» Я отвернулся и спрятал ноги под скатертью. Я принесла белье, а Яна положила простыни на диван. «Решил сегодня не отпускать своих девочек?» «Одну из них я тебе отдаю», — улыбнулся я и кивнул на Мицука. Тара смеялась и отмахнулась. «Какая честь, Андо-сан!» — произнесла блондинка. «Я и не думала, что вы настолько щедрый». «Что поделать?» — развел руками. «Такова моя натура». «И я бескрайне тебе благодарна», — сестренка наклонилась и поцеловала меня в щеку. А следом за этим послышался звонкий смех, и со второго этажа слетели оставшиеся девушки.